Глава 16. Котловые острова. «После такого надо отдохнуть», — объявила Вега, почесывая свой красный нос. «Кажется, у меня в ноздре застрял микрокоготь». «Ну что ж», — улыбнулась Френ. «Там, куда мы сейчас отправимся, отлично можно отдохнуть и прийти в себя после битвы с микрокотом». «Котловые острова!» — обрадовалась Вега. Лиззи Бист достала банку отличного крема от загара от Флэппи Флоры. Вега поглядела на него с удивлением. Она-то думала, что косметику от Флэппи Флоры давно перестали выпускать, потому что названия у ее продукции длинные и дурацкие. «Ненавижу котловые острова!» — воскликнула Флафанора. Вега похлопала ее по плечу. «Ну да, мы все в курсе, что ты ненавидишь котловые острова. Однако...» тихо добавила Флафанора. «Мне не терпится узнать, что за совершенно секретная ведьма там обосновалась». «Мне тоже!» отозвалась Вега, и они закрыли за собой дверь больницы под звучный хор нескольких тысяч мяу. Вега достала из сундука Флафаноры светло-розовые очки и темно-зеленую бандану с яблочным принтом и отправилась на пляж Буль-Буль, где ее уже ждали остальные. «Надо найти верхнюю пещеру номер 4. Сказала Вега, сверившись со списком в дневнике. Френ подлетела к ней на парящем шезлонге. «Что, правда?» Флафанора кивнула, залпом допила коктейль из Клаттербакса, стряхнула песок с платья и скомандовала. «Вперед!» Лиззи Бист подняла вверх большой палец. Она так густо вся намазалась кремом от загара, что совершенно под ним скрылась. Одни глаза остались. Где-то поблизости забил барабан. «Кто это так шумит?» фыркнула Френ, подняла на лоб солнечные очки, прищурилась и принялась изучать окрестности. Вега, Флафанора и Лиззи Бист пожали плечами. «А, я поняла!» Флафанора щелкнула пальцами. «Это серебристые крысы!» Серебристые крысы недавно стали самой популярной группой в Водостоке. Флафаноре они не нравились. «Я их обожаю!» воскликнула Вега. Она была настоящим фанатом этой группы. С тех пор, как Эгги Хофф заставила Фелисити Бет прослушать все альбомы «Крыс», та поделилась с Пегги, а Пегги, в свою очередь, поделилась с Вегой. «Кажется, это живая музыка!» радостно заметила Вега и полезла вверх по скалам. Они были мокрыми и скользкими, так что сложно было не свалиться. Вдобавок, нужно было обходить лягушек, которые загорали тут и там. «Простите! Извините! Прошу прощения!» бормотала Вега по пути. В пещере наверху кто-то запел. «Это они!» взревела Лиззи Бист, рванула к пещерам и ненароком толкнула Вегу. Так кубарем скатилась вниз, но тут же вскочила и снова стала подниматься. «Вега, подожди меня!» Флафанора бросилась за ней. Френ в купальнике летела рядом. Обогнув выступ, Вега увидела, что из одной пещеры льется разноцветный свет. «Давайте быстрей!» — крикнула Лиззи Бист остальным. «Вы наверняка захотите это заснять!» Серебристые крысы записывали новый альбом «У тебя метла в супе». Также называлась и первая песня в альбоме. Крысы пели. «В супе! У тебя метла в супе!» «Какой ужас!» — шепнула Френ Флафаноре. Так кивнула. «Так вот почему в списке написано «совершенно секретно», — догадалась Вега. «Потому что вы такие знаменитые!» Солистка группы, крупная крыса, кивнула. «Ага, то, что мы тут записываем новый альбом, пока тайна. Так что держите язык за зубами». Между тем Лиззи Бист неловко возилась с камерой. Вид у нее при этом был совершенно потерянный. «Да что с тобой? Ты все перепутала!» сердилась Френ, втыкая кабели в нужные места. «Честное слово, Лиззи, я не понимаю, чего ты так обалдела при виде этих певичек? Ты же все время со мной, настоящей звездой!» «Я сейчас стою рядом со знаменитыми серебристыми крысами!» Радостно улыбаясь, заговорила Вега в камеру. Френ не нравилась эта группа, и она разрешила Веге самой взять у них интервью. «Их зовут Крупная крыса, Хвостик и Банка джема. А по-настоящему Лидия Кло, Джема Грей, Энни Лекс. Но так их называть нельзя. Глава группы — крупная крыса. Она носит только то, что выпало из труб. Старую одежду для нее перекраивает ведьма-ножница, которая живет в невидимом домике в лесу. Крупная крыса удивленно уставилась на Вегу. Серебряная краска у нее на лице блестела. «Кто тебе сказал такую глупость?» Вега мысленно обругала Эгги Хуф, а вслух сказала. «Да так, никто, неважно». Крысы стали настраивать инструменты. А Вега, ужасно волнуясь, протянула им листок. «У меня тут несколько обычных колдуинских вопросов. Отвечать может любая из вас. Итак, первый вопрос. Что бы вы посоветовали тем ведьмам, которые тоже хотят стать певицами?» «Записывайте свои мысли. Все-все. Чем их будет больше, тем лучше», — ответила банка Джема. «Никогда не знаешь, из чего может получиться песня». «С чем бы вы никогда не расстались?» — задала следующий вопрос Вега. «Со своими шляпами», — сказала крупная крыса. «Шляпа для серебристых крыс сшита на заказ в Гламбурге, а дизайн разработала миссис Брю. Крысиные ушки просто супер!» «И, наконец, какой зубной пастой вы пользуетесь?» Чуть смутившись, спросила Вега. «Мы сейчас чистим тягушкой. Это ограниченный выпуск. Пока чистишь зубы, паста поет наши песни», — сказала крупная крыса. «Ну все, достаточно», — объявила Френ и заткнула уши пальцами. «Нет!» — возмутилась Вега. Френ пожала плечами и, не вытаскивая пальцев из ушей, крикнула. «Ничего не слышу!» Флафанора поймала фею и сунула ее в сундук. Тот тут же затрясся. Флафанора села на крышку и с облегчением вздохнула. «Так-то лучше!» Тут крупная крыса, банка Джема и хвостик медленно, синхронно повернулись к гостям, как это умели делать только серебристые крысы. И Вега подумала, что ей ужасно хочется такую же шляпку с ушками. «А может, они нам помогут?» — протянула крупная крыса. Банка Джема улыбнулась. «Понимаете, у нас проблема», — сказала хвостик. «Нам чего-то не хватает. Не от изюминки». «Ладно, сейчас наколдую вам изюма», — тут же отозвалась Флафанора и вскочила с сундука. «Да нет, не такого изюма, а изюминки, понимаете?» — отозвалась банка Джема. «Чего-нибудь эдакого. Мы никак не можем придумать последнюю песню для альбома». «Ну...» — протянула Вега. «Мы попытаемся помочь». «Вы тоже занимаетесь музыкой?» — спросила крупная крыса. «Вы, случайно, не из новой группы «Плоские шляпы, тонкие лапы»?» Вега покачала головой. «А знаете, иногда, когда я вожу пальцем по листу бумаги, получаются такие странные звуки, как будто музыка», — пробасила Лиззи Бист. Флафанора закатила глаза. «Погоди-ка», — пробормотала крупная крыса, щелкнула пальцами, и появилось несколько банок с джемом. «А неплохая мысль». «Вы о чем?» — не поняла Вега. Но крупная крыса уже забарабанила по банкам и запела. «Пальцы и лист, будто бы музыка, пальцы и лист, Лиззи Бист, будто бы музыка». «Поверить не могу, что тебе нравится эта группа», — прошептала Флафанора Веге. «Может, ты заболела?» «Фея в сундуке, в полной тоске, в купальнике и в песке, на рукавнике надула, и пищит, и трещит, будто бы музыку, кричит». «Это же экспериментальная музыка», — запротестовала Вега. «Будто бы музыка из сундука, тоска». «Отлично получилось!» Крупная крыса, страшно довольная, скинула шляпу и размазала серебряную краску на лице. «Назовем эту песню «Лиззи, лист и тоскующая фея». «Серебристые крысы посвятили тебе песню!» — крикнула Вега и тут же скисла. Трудно было не завидовать Лиззи Бист. А сама Лиззи улыбнулась и густо покраснела. Ей было приятно и в то же время неловко, что ей уделяют столько внимания. Разобиженная Френ в сундуке сердито скрестила руки на груди, так что надувные нарукавники заскрипели. «Тоскующая фея? Нет уж! Я феерическая фея Френ! И нечего выдумывать глупости!» 5 самых неожиданных фактов о серебристых крысах. 1. Они то и дело дают тайные концерты по всему Водостоку. Чтобы попасть на концерт, нужно прыгнуть в заколдованную лужу. Только самые преданные фанаты могут отличить заколдованную лужу от обычной. 2. Их самых преданных фанатов называют блошками. 3. Суперхит серебристых крыс «Песня «Я прокляну всех, кого ты любишь» каким-то образом проникла в верхний мир. Ее передали по радио, и миллионы слушателей были прокляты. К счастью, Гретель Грин из НАВМ сумела быстро снять проклятие. 4. Серебристые крысы путешествуют на тыкве, которую они превратили в крысу. Она летает в 2000 раз быстрее обычной метлы. 5. Бабушка крупной крысы Бетти Кренбери со скал. Поговаривают, что именно в скалах и живут серебристые крысы, хотя сами они об этом ничего не говорят. Как написать песню для вечеринки? Сначала пусть хозяйка колдуинской вечеринки впишет то, что ей нравится, на пустые места в песне, а потом это сделают остальные гости по очереди. Пойте хором. «А у нас колдуин! А у нас колдуин! Мы просто обожаем! Любимое блюдо и любимое место отдыха. И, конечно, кличка любимого животного. Сперва спойте вариант хозяйки вечеринки, потом гостей. В конце снова спойте вариант хозяйки, только на этот раз как можно громче».